Глава 9. Я не торопил таксиста, но, должно быть, клокотание, доносившееся из самых глубин моего существа, временами достигало его ушей. Он ерзал, встревоженно на меня косился и попусту мыкался из ряда в ряд. Скорее мы все равно бы не приехали, а чаевые он отработал тем, что, когда вырулил, наконец, на площадь, неожиданно дал по газам и, дико разогнавшись на куцом пятачке, тут же и остановился, но зато со скрипом, с заносом и испуганным вскриком какой-то юницы, едва поспевшей выскочить из-под колес. Я расплатился и, повернувшись, увидел Клару. В первую секунду я не узнал ее. Показало, что она стала меньше ростом, но тут же понял, что просто никогда раньше не видел ее такой напряженной. Она стояла возле колоннады, держа обеими руками небольшую черную сумку, в пестром летнем платье, в сиреневой кофте на плечах. Схваченные любимой моей золотой скрепой волосы блестели в ярком свете ртутных фонарей. Я шел к ней. Там было всего несколько шагов. А она также напряженно смотрела на меня с каким-то странным ожиданием во взгляде. Она не двигалась с места, чтобы пойти мне навстречу, но, казалось, вытягивает шею и даже чуть приподнимается на носках. Взгляд ее был тревожным и безрадостным. Я тоже мгновенно почувствовал тревогу, беспокойство, а все, о чем думал, пока ехал, как увижу ее, что скажу, какими упреками осыплю, на чем буду настаивать и чем наказывать, все это куда-то пропало. Вместо того я почему-то вспомнил, как в конце прошлого лета Клара бросалась в горящую бирюзовым солнцем волну, слетала с ног под ударами водяной глыбы, кувыркалась, кое-как вскакивала, фыркая и хохоча, а тем временем надвигалась новая, еще круче и выше. И Клара визжала от испуга, отбиваясь руками, и снова летела, и мокрое лицо сияло счастьем, а вовсе не было таким тусклым, испуганным и усталым, как сейчас. «Привет», — сказал я, останавливаясь в шаге от нее. Нужно было сказать что-то еще, и я тупо спросил, как если бы не верил своим глазам, «Ты уже здесь?» Она кивнула и сконфуженно пожала плечами, будто извиняясь за свое присутствие. «Давно стоишь?» Я озабоченно взглянул на часы. «Нет-нет-нет, минут пять, не больше. Ты... что?» «Нет, я... ты что-то сказала? Я не расслышал». «Нет-нет, ничего, нет. Что, пробки, да?» «Жуткие, жуткие пробки», — оживился я. «Кошмар! На Цветном что делается, ужас!» Совершенно стало невозможно ездить. «Да». Мы снова замолчали. Она смотрела куда-то над моим плечом и теребила ручку своей сумки. Я понимал, что она не знает, чего от меня сейчас ждать, и боится, что я встречу ее не любовью, а ненавистью. Но и сам я слишком много пережил за это время, чтобы сделать вид, будто мы расстались полдня назад. Время текло, вымывая из-под ног крупицы почвы. Каждая секунда грозила стать последней. Я то и дело сглатывал слюну, но не мог почему-то сказать ничего живого, имеющего отношение к делу. Должно быть, физиономия моя в какую-то секунду отразила эту муку, потому что, когда я через силу все-таки хрипло выдавил «Клара», она посмотрела, наконец, мне в глаза, потом всхлипнула, обмякла и ткнулась щекой в грудь. Я гладил ее по голове, рука казалась деревянной. Сказать мне было совершенно нечего, да я и не хотел говорить, потому что глаза чертовски слезились, и я боялся, что с голосом тоже может выйти как-нибудь не так. «Хотела тебя сфотографировать», — сыро проговорила она, — «но не решилась. Вдруг тебе не понравится. Дай платок, пожалуйста». Я взял у нее кофр, а взамен протянул платок. Клара вытерла слезы, высморкалась, улыбнулась, и я понял, что это она, ничуть не другая, моя Клара. Только немного пополнела, что ли? Да, пополнела, но лицо было осунувшимся. Я обнял ее и стал целовать прохладные щеки. «Все, все, все», — повторял я. Мне даже в голову не пришло спросить, где она была все это время. «Больше никогда, правда? Это ведь я сам виноват, да?» Она кивала, закрыв глаза, но вдруг с усилием отстранилась и сказала: «Подожди». Клара смотрела на меня, однако это не был тот прямой, ровный и любящий взгляд, что я ценил так же высоко, пожалуй, как свет солнца и сияние неба. Нет, сейчас в нем читалось какое-то волнение, чуть ли не страх. Я тоже почувствовал тревогу и неуют. «Понимаешь...» — она замялась, кусая губы и не сводя с меня глаз. «Я должна... мне...» «Что?» «Мне нужно сказать тебе. Я не знаю, как ты...» Я шумно перевел дыхание, не хватало воздуха. «Не знаю, как ты отнесешься, но...» «Господи! У меня... у нас...» «То есть, ну, у нас дочь», — сказала она. Я не понял, какая к черту дочь? Разумеется, я все понял, потому что мольба в глазах, с которой ожидала ответа, говорила сама за себя. «У нас дочь?» — эхом повторил я. «Дочь», — кивнула она. «Я... погоди». Все-таки мне нужно было какое-то время, чтобы земля и небо снова поменялись местами, приняв подобающее им положение. «Ты говоришь, у нас дочь? Это правда?» Она кивнула. «То есть все это время ты...» Должно быть, в моем голосе ей послышалась угроза. «Потому что я боялась», — сказала Клара, отважно встряхнув своим хвостом. — Я боялась, что ты отправишь меня на аборт. — Аборт? — тупо произнес я. — Честно сказать, роль горной нимфы, умеющей произносить только окончание фраз, мне уже несколько надоела. Клара молчала. Я долго пытался проглотить слюну, пауза затянулась. В конце концов я выговорил. «Где?» Она пожала плечами. «У мамы». «В Каргополе?» «Ну да». В ее взгляде появился легкий интерес. Я понимал, сама она уже все пережила. И разговор этот пережила в разных его версиях, и встречу нашу пережила, и разлуку или неразлуку тоже пережила. И теперь смотрела на меня любопытствующим взглядом естествоиспытателя, желающего знать, наконец, по какому из двух мыслимых путей пойдет запланированный эксперимент. «Сколько?» — просипел я. Она снова пожала плечами. «Полтора месяца». «Полтора месяца?» «И 4 дня», — добавила Клара каким-то неприятно легковесным и независимым тоном. Меня шатнуло. «Но ты... но вы... но я...» «Что?» — я прокашлялся. «Я говорю, я... то есть ты...» Мне показалось, что она заскучала. «Ты...» — прохрипел я. То есть я хочу сказать, я...» Она мельком взглянула на меня и взмахнула своими зонтичными ресницами. «Что? Ведь ты не...» «Я тоже, да? Мы будем жить вместе?» Клара рассмеялась. Потом расстегнула кофр, и когда я только начал догадываться, что она согласна, ослепила белой звездой фотовспышки. Вечер мы провели почти бессловесно, зато не отводя глаз друг от друга. Примерно так же прошла и ночь. Утром я позвонил Тельцову и сказался больным, после чего превратился в Юлу. Мы носились по городу из конца в конец, как носки педаренные. Но все успели. Клара постриглась, я купил билеты. В результате ряда набегов на различные магазины наше жилье обогатилось кроваткой и сопутствующими мелочами. Именно их оказалось столько, что они заняли большую часть гостевой комнаты. Впрочем, гостевая комната все равно теряла свой статус. Я отдал аванс ремонтной фирме, и за время нашего отсутствия гостевая должна была превратиться в детскую. В 18:00 мы вернулись из Баумейстера, и я поставил в угол две толстенные связки обойных рулонов. Поезд отходил в 23:40 с Ярославского. Вечер был совершенно свободен. Но оказалось, у Клары уже есть некоторые наметки на тот счет, как он должен быть проведен. Должно быть, я выслушал ее предложение с довольно кислой физиономией. «Ну хорошо», — сказала она, — «если не хочешь, давай не пойдем». И посмотрела на меня с нежным вопросом во взгляде.